естественный. Детство — это золотой рай, который все мы сознательно или бессознательно пытаемся воссоздать. Естественный человек воплощает те качества детства, о которых тоскует наша душа — непосредственность, искренность, безыскусность. Нам так хорошо и просто в присутствии естественных людей. Их игривый, беспечный дух берет в плен, унося назад в тот золотой возраст. Естественные люди обращают слабость в добродетель. Их суждения вызывают у нас сочувствие. Нам хочется защищать их и помогать им. Есть в этом много настоящего, действительно детского. Но в значительной степени мы имеем дело с хитростью, осознанным маневром, цель которого — обольщение. Усвоив роль естественного человека, вы сможете нейтрализовать естественную подозрительность окружающих и покорить их своей милой прелестью. Психологический портрет естественного. Дети далеко не так бесхитростны, как нам обычно представляется. Они страдают от чувства беспомощности и с самого раннего возраста инстинктивно полагаются на силу своего природного обаяния, чтобы компенсировать свою слабость. Они быстро постигают правила игры. Естественная наивность ребенка так убедительна, что способна в одно мгновение повлиять на родителей, заставить их выполнить его желание. Так почему бы не использовать это еще и еще раз, теперь уже умышленно, чтобы добиться своего? Если уж уязвимость и беззащитность так привлекательны для взрослых, стало быть, можно применять их для достижения своих целей. Почему нас так покоряет детская непосредственность? Прежде всего потому, конечно, что все естественное оказывает на нас сильнейшее воздействие. С начала времен явления природы, гроза или землетрясение, например, вселяли в человеческие существа трепет, смешанный с благоговейным страхом. И чем дальше продвигаемся мы по пути цивилизации, тем сильнее воздействуют на нас подобные явления. Современный мир окружает нас таким количеством искусных, рукотворных вещей и предметов, что все внезапное, непредсказуемое или необъяснимое поражает нас. Дети также обладают этой природной силой, но не представляют угрозы и относятся к нашему, человеческому роду. Поэтому они кажутся нам не устрашающими, а, напротив, очаровательными. Многие, если не все, люди стараются понравиться, произвести хорошее впечатление, но детям для этого не требуется никаких усилий. Их обаяние не поддается логическому объяснению, а ведь иррациональное зачастую бывает опасно обольстительным. Что еще важнее, ребенок представляет тот мир, из которого мы были изгнаны навечно. Взрослая жизнь полна скуки и компромиссов. Вот мы и лелеем иллюзорное представление о детстве, своего рода золотом веке, несмотря на то, что в действительности для многих из нас детство было временем непонимания и боли. Нельзя, однако, отрицать, что у детства были кое-какие приятные стороны, да и само отношение к жизни было легким. При встрече с обаятельным и милым ребенком мы ощущаем своего рода ностальгию, вспоминаем собственное золотое детство и те качества, которые с тех пор были утрачены и которые так хотелось бы вернуть. Общество милого дитяти дарит нам ощущение, что какая-то частичка утраченного детства возвратилась к нам. Обольстители из рода естественных — это люди, которым каким-то образом удалось сохранить некоторые детские черты, обычно безвозвратно выбиваемые взрослением. Эти люди столь же обаятельны, как дети, и нам кажется удивительным, чудесным, что им удалось сберечь в себе эти черты. Разумеется, они не буквально копируют детей во всем, в этом случае они были бы несносны или заслуживали бы жалости. Скорее, речь идет о духе детства, который они сохранили. Не воображайте, что эта детскость есть нечто и впрямь естественное, неподконтрольное им. Естественные обольстители рано узнают высокую цену сохранения какого-либо качества и ту обольстительную силу, которая в нем заключена. Они бережно культивируют те детские черты, которые им удалось сохранить, в точности так же, как дитя учится играть на своем природном обаянии. Это и есть самое главное. В вашей власти поступать так же, потому что глубоко в каждом из нас таится дитя, чертенок, который просится наружу. Чтобы преуспеть в этом, необходима способность решительно двигаться к намеченной цели, потому что нет ничего менее естественного, чем колебания. Вспомните, какой душевный настрой был свойственен вам когда-то. Дайте ему возможность вернуться, отбросив застенчивость и скованность. Люди куда более снисходительны к тем, кто несется, очертя голову, пусть даже он кажется безрассудным и ребячливым, чем к нерешительному инфантильному взрослому. Вспомните, каким вы были до того, как стали таким вежливым и скромным. Чтобы справиться с ролью естественного, мысленно в любой ситуации представляйте себя ребенком. Познакомимся с различными типами естественных взрослых. Не забывайте, что величайшие обольстители, естественные, часто сочетают в себе несколько этих качеств. Невинный. Самые основные качества невинности – слабость и недостаточное знание мира. Невинность слаба, она обречена на то, чтобы исчезнуть в этом жестоком и неуютном мире. Ребенок не может защитить или сохранить свою невинность. Неверное понимание мира – происходит от того, что дитя не знает разницы между добром и злом и смотрит на мир неиспорченным взглядом. Слабость ребенка возбуждает сострадание и симпатию. Его наивные ошибки заставляют нас смеяться. А ведь нет ничего более обольстительного, чем трогательная смесь симпатии и смеха. Взрослый, естественный, не вполне невинен. Невозможно вырасти в этом мире, сохранив полную невинность. Однако естественные изо всех сил стараются сохранить наивный вид, и им удается создать иллюзию невинности. Они преувеличивают свою слабость, чтобы вызвать ответное сочувствие. Они ведут себя так, словно до сих пор видят мир сквозь розовые очки детства, что кажется взрослым умилительно забавным. По большей части это вполне осознанно надетая маска. Но для того, чтобы добиться успеха, естественным необходимо, чтобы все в их поведении казалось естественным. Выглядело так, словно все происходит само, без всяких усилий с их стороны. Если станет заметно, что они стараются быть наивными, они будут выглядеть жалко, и все построение рухнет. Лучше продемонстрировать свою слабость ненавязчиво, не прямолинейно, с помощью взглядов, жестов или ситуаций, в которых вы оказываетесь. Поскольку этот тип наивности по большей части представляет собой притворство, вы можете легко применить его к собственным целям. Научитесь имитировать любую слабость или изъян. Шалун. Проказливые дети обладают бесстрашием, которое мы, взрослые, давно утратили. Это так, потому что они не видят возможных последствий своих поступков. Того, что можно обидеть, задеть кого-то или причинить вред самому себе, например, поранившись. Шалуны дерзки, беспечны, их легкомыслие заразительно. Такие дети еще не столкнулись с необходимостью обуздывать свою природную, бьющую через край энергию, ради того, например, чтобы быть вежливыми и соблюдать пристойность. Втайне мы им немного завидуем. Нам хотелось бы побыть такими же непослушными. Взрослые шалуны обаятельны, они сразу обращают на себя внимание, так как разительно отличаются от всех нас. Подобные глотку свежего воздуха в нашем осмотрительном мире, они и сами дышат полной грудью. Их неуемная проказливость кажется безудержной и потому естественной. Если вы беретесь играть эту роль, придется забыть о постоянной боязни обидеть окружающих. Ведь вы так милы и непосредственны, что вам все сойдет с рук. Вас обязательно простят, просто не смогут не простить. Только ни в коем случае не оправдывайтесь, не просите извинения, не опускайте голову с виноватым видом. Это мигом разрушит очарование. Что бы вы ни сказали, что бы ни сделали, смотрите ясным, незамутненным взглядом. Этим вы покажете, что не понимаете серьезности происходящего. Вундеркинд. Вундеркинд или чудо-ребенок обладает каким-то особым непостижимым талантом в музыке, математике, шахматах или спорте. Когда видишь этих детей за теми занятиями, в которых проявляется их одаренность, нередко возникает впечатление, что успех дается им без малейших усилий. Если это творцы, художники или музыканты, как, скажем, Моцарт, их произведения, кажется, изливаются на бумагу или холст сами собой, благодаря некоему врожденному дару, который и позволяет им творить, не задумываясь. Те из них, что одарены физически, наделены необычной энергией, сноровкой и непосредственностью. В обоих случаях дети производят впечатление одаренных не по годам. Это вызывает в нас восхищение. Чудо-взрослые порой бывшие вундеркинды, которым удалось, хотя такое случается нечасто, сохранить свою детскую импульсивность и способность импровизировать. Истинная непосредственность – качество столь же редкое, сколь и чудесное. Жизнь порой кажется тайным заговором с целью лишить нас его. Жизненный опыт учит нас действовать осторожно, с оглядкой, думая о том, как мы выглядим в глазах окружающих. Чтобы изображать чудо, необходимо действительно обладать каким-то талантом, уметь делать что-то, что в вашем исполнении будет выглядеть легким и естественным, да еще сочетать это со способностью к импровизации. Если на самом деле ваше умение требует тренировки и работы, придется скрывать это от окружающих. Все должно выглядеть так, словно дается вам без усилий. Чем лучше вам удастся скрыть работу до седьмого пота, тем естественнее и обольстительнее вы будете выглядеть. Беспечные влюбленные. По мере того, как люди становятся старше, они учатся защищаться от болезненных переживаний, наращивая скорлупу и укрываясь за ней. Цена такой защиты — то, что люди становятся жесткими, негибкими, как в физическом, так и в ментальном смысле. Дети же от природы не защищены, открыты опыту, и эта восприимчивость необыкновенно обаятельна. В присутствии детей мы сами становимся мягче, их открытость заразительна, поэтому нам так приятно находиться рядом с ними. Беспечных влюбленных каким-то образом обошел процесс формирования защитного слоя. Они сохранили в себе жизнерадостную открытость и детскость. Часто эти качества проявляются на физическом уровне. Они изящны и кажутся моложе своих лет. Из всех черт, свойственных типажу естественного, это одна из самых полезных. Подозрительность убийственна для обольщения. Проявляя ее, вы вызовете у окружающих ответное недоверие. Беспечный влюбленный, напротив, снижает закомплексованность своего объекта, что в обольщении имеет важнейшее значение. Важно научиться не выказывать своего недоверия. Покоряйтесь вместо того, чтобы сопротивляться. Будьте открытыми влиянию окружающих, и они с радостью откроются в ответ, подпав под воздействие ваших чар. Естественные. Несколько примеров обольстителей. Первый. Свое детство Чарли Чаплин провел в Англии, и это были годы крайней нужды, особенно после того, как его мать была помещена в психиатрическую больницу. Чарли было немногим больше 10 лет, когда, вынужденный зарабатывать на жизнь, он нашел работу в варьете, где выступал довольно успешно. Но Чаплин был безмерно честолюбив. Именно поэтому в 1913 году, в возрасте 24 лет, он эмигрировал в США, решив попытать счастье в кино. В Голливуде он сыграл несколько крохотных эпизодических ролей, но успех до поры до времени обходил его стороной. Конкуренция была безжалостной, соперников масса, и хотя в багаже у Чаплина уже был интересный набор комических приемов, которым он научился в варьете, ему не особенно удавались шутки, построенные на падениях, и прочие грубоватые трюки, которые так ценились в комедиях эпохи немого кино. Чарли не был комиком-гимнастом, как Бастер Китон. В 1914 году Чаплину удалось получить главную роль мошенника в коротенькой ленте «Зарабатывая на жизнь». Подбирая себе костюм, он пробовал разные варианты, пока не нашел брюки, которые были ему велики на несколько размеров. К ним он добавил шляпу-котелок, громадные башмаки, надетые не на ту ногу, тросточку и наклеил маленькие усики щеточкой. Нелепый костюм вызвал к жизни нового героя. Вслед за одеждой появилась забавная походка, затем привычка вертеть тросточку, а это потянуло за собой самые разнообразные комические трюки. Майку Сеннету, руководителю киностудии, фильм не очень понравился. Ему казалось, что у Чаплина в кино нет перспектив. Но критики рассудили иначе. Появилось несколько восторженных рецензий. В одной из них говорилось: «Талантливый актер, сыгравший в этой картине роль забавного жулика, показал себя комиком высшего класса. Он играет органично и естественно, как сама природа». Публике тоже понравилось. Прокат фильма оказался успешным. Что же взяло за душу зрителей фильма «Зарабатывая на жизнь» и выделило Чаплина из ряда многочисленных комиков немого кино? Это была обезоруживающая, почти жалкая наивность его персонажа. Почувствовав, что он на пороге открытия, Чаплин в последующих картинах стал разрабатывать этот характер, делая его все более и более наивным и беззащитным. Суть была в том, чтобы заставить своего героя смотреть на мир глазами ребенка. В фильме «Банк» он уборщик в банке, мечтающий о подвигах в тот самый момент, когда в здании банка орудуют грабители. В «Ростовщике» — неумелый продавец, который ломает старинные часы. В «На плечо» — солдат в кровавых траншеях Первой мировой, воспринимающий ужасы войны как невинное дитя. Чаплин заботился о том, чтобы другие актеры, приглашенные в его фильмы, были выше его ростом и крупнее по сложению, что подсознательно ставило их в положение взрослых верзил, а ему придавало вид беспомощного ребенка. А по мере того, как Чаплин глубже проникал в характер своего героя, происходила странная вещь. Персонаж и реальный человек стали проникать друг в друга. Их черты перемешивались. Несмотря на то, что детство было тяжелым, Чаплин тосковал о нем. Для фильма «Тихая улица» он заказал в Голливуде декорации, которые точно воспроизводили лондонские улочки, по которым он бегал мальчишкой. Он не верил взрослому миру, предпочитая общество молодых или тех, кто молод в душе. Трем из четырех его жен на момент женитьбы не исполнилось 20 лет. В отличие от других комиков, Чаплин заставлял публику не просто смеяться, но и сочувствовать его персонажам, переживать за них, жалеть, как пожалели бы пса, потерявшего хозяина. Зрители хохотали и плакали одновременно. Они чувствовали, что роли, которые играл Чаплин, идут откуда-то из самых глубин его души, что он чистосердечен, играя, по сути дела, самого себя. Прошло лишь несколько лет с момента выхода первого фильма, а Чаплин уже был знаменитым, возможно, самым знаменитым актером в мире. Появились куклы, изображающие Чаплина, книги комиксов о его приключениях, игрушки. О нем пелось в популярных песенках, о нем сочиняли анекдоты, его герой стал символом, понятным повсюду. В 1921 году, когда он впервые возвратился в Лондон, его приветствовали огромные толпы народа, которые неистовствовали, словно встречали полководца, одержавшего триумфальную победу. Самым удачливым обольстителем под силу покорять массовую аудиторию, народы и весь мир. Они умело играют на подсознании, вызывая у людей ответные реакции, которые те не могут ни осознавать, ни контролировать. Чаплин почти случайно открыл в себе эту силу, обнаружив, какое воздействие он оказывает на зрителей, обыгрывая свою слабость, заставляя поверить, что в его взрослом теле кроется беззащитный ребенок. С начала 20 века мир менялся очень быстро и радикально. Труд, механический и обезличенный, требовал от людей все больше времени. Жизнь становилась все более жесткой, негуманной, безжалостной. Ужасы Первой мировой войны только подтверждали и подчеркивали это ощущение. Вовлекаемые словно в водоворот этими необратимыми преобразованиями, люди тосковали об утраченном детстве, которое виделось им потерянным золотым раем. Взрослый ребенок, вроде того, каким выглядел Чаплин, производил необыкновенное впечатление. Предлагаемая им иллюзия жизни более наивной, простой и теплой, чем в действительности, пленительна. Людей привлекает перспектива на короткое время, пока идет кино, вернуться в ту чудесную жизнь, в свое безоблачное прошлое. В жестоком мире, где отсутствует мораль, наивность невероятно притягательна. Важно преподнести ее зрителю без тени сомнения и иронии, как простак в бесхитростной комедии. Еще важнее, однако, добиться сопереживания. Откровенная сила и власть редко обладают притягательностью. Они скорее вызывают у нас страх или зависть. Испытанный путь обольстителя — демонстрация своей незащищенности и беспомощности. Здесь нельзя быть слишком прямолинейным. Просто взывать о сочувствии означает выглядеть жалким. А это совсем не обольстительно. Ни при каких обстоятельствах не объявляйте себя во всеуслышание жертвой или, еще того хуже, неудачником. Достаточно намекнуть на это беспомощной манерой поведения, смущением. Удачно сыграв естественную слабость, вы мгновенно удостоитесь любви и сострадания, что разом ослабит бдительность окружающих и даст им приятнейшее чувство превосходства над вами. Попадайте в такие ситуации, которые помогут вам проявить слабость, в которых у кого-то другого будет преимущество. Они умудренные и сильные, вы наивный ягненок. Без всякого усилия с вашей стороны у окружающих возникнут сочувствие и симпатия к вам. А как только глаза им застелят сентиментальная дымка, они уже не смогут разглядеть, что вы ими манипулируете. Второй. Эмма Крауч родилась в 1842 году в английском Плимуте, в респектабельной семье, принадлежащей к среднему классу. Отец ее был композитором и преподавателем музыки и мечтал добиться успеха как сочинитель комических опер. В семье было много детей, но его любимицей стала Эмма. Она была прелестным ребенком, живая и игривая, с рыжими волосами и лицом в веснушках. Отец любил ее до безумия и сулил ей блестящую будущность в театре. К сожалению, у мистера Крауча был тайный порок. Он был азартным игроком, авантюристом и повесой. В 1849 году он, оставив семью, уехал в Америку. Семье приходилось теперь очень туго. Эмме сказали, что папа погиб в результате несчастного случая, и отправили ее на воспитание в монастырь. Потеря отца глубоко подействовала на девочку. И даже спустя годы она все возвращалась мыслями в прошлое, в те времена, когда он так любил и баловал ее. Шел 1856 год. Эмма возвращалась домой из церкви, когда к ней подошел хорошо одетый господин и пригласил ее к себе попробовать пирожных. Она согласилась пойти к нему домой, где он злоупотребил ее доверчивостью. На следующее утро этот господин, он оказался человеком богатым, торговцем-ювелиром, умолял ее остаться. Он сулил, что жить она будет в собственном доме и ни в чем не будет знать отказа. Эмма взяла те деньги, которые он ей совал, но не осталась. Она была твердо намерена осуществить свою давнишнюю мечту — навсегда уйти из семьи, никогда больше ни от кого не зависеть и вести шикарную жизнь, которую когда-то обещал ей отец. На деньги, полученные от ювелира, Эмма накупила красивой одежды и сняла дешевую квартирку в Лондоне. Взяв красивый псевдоним Кора Перл, она зачастила в Аргайл Румс — дорогой бар, в котором приличные господа якшались с проститутками. Владелец заведения, мистер Бигнелл, заметил новенькую. Для молоденькой девушки она держалась необычно смело, чтобы не сказать развязно. В свои 45 лет он был намного старше ее, что не помешало ему стать ее любовником и покровителем. Он осыпал ее деньгами и вниманием. Через год он взял ее в Париж. Во французской столице царила роскошь. Кору Париж заворожил. Его красоты произвели на нее неизгладимое впечатление. Но больше всего ее поразила вереница, настоящий парад, богатых карет в Булонском лесу. Сюда стекались на прогулку законодательницы мод. Благородные дамы, принцессы, сама императрица, не последнее место занимали куртизанки, кареты которых отличала особая пышность. Все это было похоже на ту жизнь, которую сулил Коре отец. Она решительно заявила Бигнеллу, что в Лондон с ним не вернется, а останется здесь одна. Кора, которая теперь часто появлялась в соответствующих местах, вскоре привлекла к себе внимание богатых французов. Ее видели прогуливающейся по улицам в ярком розовом платье, прекрасно гармонирующем с пламенеющими рыжими волосами, бледным лицом и веснушками. Можно было наблюдать, как она скачет верхом в Булонском лесу, то и дело щелкая хлыстом. Ее можно было встретить в кафе в окружении мужчин, смеющихся в ответ на ее колкости. Поговаривали о ее подвигах, о том, что ей доставляет удовольствие обнажаться перед всеми и каждым. Ею заинтересовались в парижском высшем обществе. В особенности, разумеется, она привлекала пожилых мужчин. Им, уставшим от холодных и расчетливых куртизанок, доставляли удовольствие ее ребяческие шалости. Ей удалось завоевать благосклонность многих представителей элиты. Среди них герцог де Марней, наследник голландского престола, и принц Наполеон, двоюродный брат императора Луи Бонапарта. Получаемые от них деньги Кора тратила на самые немыслимые вещи. Разноцветную карету с упряжкой лошадей какой-то невероятной кремовой масти. Ванну розового мрамора с ее инициалами, выложенными золотой мозаикой. Поклонники старались превзойти друг друга, потакая ее капризом. Один влюбленный ирландец спустил ради нее целое состояние всего за какие-нибудь 8 недель. Но за деньги невозможно было купить благосклонность Коры. Она бросала мужчин из-за малейшей прихоти. Безумство Коры Перл Ее пренебрежение нормами поведения стали в Париже притчей во языцах. В 1864 году она пожелала появиться на сцене в облике Купидона в оперетте Офенбаха «Орфей в аду». Все с нетерпением ожидали премьеры, гадая, что же она выкинет на этот раз, дабы произвести сенсацию. Ожидания оправдались. Она появилась практически обнаженной, если не считать крупных бриллиантов, которые прикрывали ее наготу в некоторых местах. Когда она горцевала по сцене, бриллианты падали, а ведь каждый из них стоил целое состояние. Она не останавливалась, чтобы поднять камни, позволяя им скатываться к рампе. Зрители, среди них были и те, кто преподнес ей эти драгоценности, разразились неистовыми овациями. Благодаря подобным выходкам Кора сделалась достопримечательностью Парижа. Она царила в городе больше 10 лет, пока франко-прусская война 1870 года не положила конец эпохе Наполеона III. Люди часто ошибочно полагают, что желанным и соблазнительным человека делают физическая, телесная красота, элегантность или сексуальность. Но Кора Перл вовсе не блистала красотой. Фигурка у нее была мальчишеская, а стиль — кричащий и безвкусный. И все же она кружила головы самым экстравагантным мужчинам Европы, которые подчас рисковали карьерой и состоянием ради того, чтобы только добиться ее благосклонности. Их притягивали живость, непосредственность Коры, ее восприятие жизни. Избалованная отцом, она воспринимала как должное, что ее балуют и другие, искренне считая, что все мужчины должны поступать именно так. В результате ей, словно маленькому ребенку, даже в голову не приходило, что и она могла бы постараться угодить кому-нибудь. Кора была очень независима, что возбуждало в мужчинах желание обладать ею, приручить, обуздать ее. Она никогда не претендовала на роль более значительную, чем просто куртизанки. Потому-то ее развязность, которая в светской даме производила бы впечатление неприличной, в ней казалась естественной и забавной. Ее отношения с мужчинами строились, как у любого избалованного дитяти. Условия диктовала она. Стоило мужчине попытаться изменить ситуацию, как она тут же теряла к нему всякий интерес. В этом-то и заключался секрет ее головокружительного успеха. Избалованные дети пользуются незаслуженно скверной репутацией. Правда, те из них, кого избаловали, задаривая игрушками и другими материальными вещами, действительно совершенно несносны. Однако другие, избалованные вниманием и обожанием, могут быть очень обаятельными. Это превращается в большое преимущество, когда такие дети подрастают. Согласно Фрейду, а он говорил об этом сознанием дела, поскольку сам был любимчиком у своей матери, избалованные дети наделены уверенностью в себе, которая не покидает их на протяжении всей жизни. Эта уверенность заметна невооруженным глазом. Она привлекает внимание окружающих и заставляет людей любить и баловать их еще больше. Поскольку характер и естественная энергия этих детей не были скованы строгими родителями, из них вырастают взрослые с задатками искатели приключений, решительные и смелые, хотя нередко при этом эгоистичные и вредные. Урок прост. Наверное, уже поздно родителям баловать вас, но ведь никогда не поздно предоставить такую возможность другим людям. Все зависит от того, как вы себя поставите. Люди тянутся к тем, кто берет от жизни многое, а осторожных и скромных они не замечают. Необузданность и раскованность оказывают на нас странное воздействие. Они привлекают, дразнят, провоцируют. Нам хочется укротить их, добиться, чтобы они зависели от нас. Обольщение наполовину состоит в том, чтобы вызывать такие противоречивые чувства и желания. Третий. В октябре 1925 года парижское общество было взбудоражено гастролями негритянского ревю «Черные птицы». Джаз, а на самом деле все, что имело отношение к Черной Америке, был последним криком моды, а танцовщики и другие участники ревю были американцами африканского происхождения. В вечер премьеры зал был до отказа забит представителями богемы и светского общества. Шоу было восхитительным, как и ожидали зрители, но никто даже предположить не мог, каким будет последний номер. В нем выступила длинноногая, немного застенчивая, совершенно очаровательным лицом девушка Жозефина Бейкер, 20-летняя хористка из Сент-Луиса. Она вышла на сцену с обнаженной грудью, в юбке из перьев поверх шелковых штанишек, с гирляндами перьев на шее и щиколотках. Свой номер под названием «Танец дикарей» она исполняла с партнером, тоже облаченным в перья. Однако все глаза были устремлены только на нее. Ее тело, казалось, наполняло какая-то невиданная зрителями жизнь. Ноги ее двигались с кошачьей грацией. Вращая бедрами, она выделывала удивительные фигуры, которые один из критиков сравнил с полетом колибри. Танец продолжался. Складывалось впечатление, что девушка охвачена экстазом, одержима музыкой и ничего не замечает вокруг, не слышит даже восторженного рева толпы. Однако, приглядевшись внимательнее, зрители видели на ее лице неподдельное веселье и озорство. Жозефина излучала такую радость, что ее танец утрачивал эротическую окраску и становился совершенно невинным, имеющим даже несколько комический оттенок. На другой день с появлением первых отзывов стало ясно — родилась новая звезда. Жозефина стала душой негритянского ревью, а Париж лежал у ее ног. Целый год ее лицо не сходило с афиш, расклеенных по всему городу. Имя Жозефины Бейкер украшало флакончики духов, одежду, появились куклы, изображающие ее. Парижские модницы, подражая ей, зачесывали волосы назад а-ля Бейкер с помощью состава, получившего название Baker Fix. Некоторые даже пытались придать более темный оттенок своей коже. Такая внезапная слава означала для девушки резкую перемену в жизни. Ведь совсем еще недавно Жозефина жила в восточном Сент-Луисе, одном из самых бедных районов Америки. 8 лет от роду она была вынуждена начать работать, убираться в доме белой женщины, которая била ее. Бывало, что ей приходилось спать в подвале, где были крысы. Зимой жилище не отапливалось. Тогда-то, пытаясь согреться холодными зимними вечерами, она и выучилась своим неистовым танцам. В 1919 году Жозефина убежала из дому и перебивалась случайными заработками, выступая в варьете, а через 2 года добралась до Нью-Йорка и осталась там, хотя у нее не было ни денег, ни связей. Она добилась некоторого успеха, выступая в комическом хоре, где одновременно пела и смешила публику, скашивая к носу глаза и строя уморительные рожи. До поры до времени ничего другого не подворачивалось. Но она не сдавалась, а потом ее пригласили в Париж. Многие негритянские артисты отказывались от гастролей, опасаясь, что в Европе отношение к ним может оказаться еще хуже, чем в Америке. Но Жозефине терять было нечего, и она решила рискнуть. Несмотря на оглушительный успех, Жозефина не потеряла голову. Она прекрасно понимала, как непостоянны в своих пристрастиях парижане. Она приняла решение круто изменить положение дел. Прежде всего, она отказывалась от любой постоянной работы, и за ней закрепилась репутация актрисы, расторгающей контракты по своей прихоти, способной бросить все и уйти в любую минуту. С самого детства она боялась попасть кому бы то ни было в зависимость, и теперь никто не мог заполучить ее за просто так. Это привело лишь к тому, что ее популярность у зрителей росла, а импресарио гонялись за ней, готовые принять любые условия. Во-вторых, она не заблуждалась, трезво оценивала ситуацию и понимала, что, несмотря на увлечение французов негритянской культурой, они воспринимали ее как что-то карикатурное. Что ж, если это вело к успеху, Жозефина не возражала, но при этом ясно дала понять, что сама она не принимает эту карикатуру всерьез. Вместо этого она перевернула ситуацию, превратившись в супермодную француженку и доведя этот свой образ до карикатуры, только шаржируя не негритянское, а европейское. Она играла множество ролей и относилась к ним как к ролям, комедиантки, исполнительницы дикарских танцев, ультрастильной парижанки, и все, за что бы ни бралась Жозефина, она делала с невероятной легкостью и простотой. Ей ни в малейшей степени не была свойственна претенциозность. Неудивительно, что она продолжала сводить с ума пресыщенных парижан еще много лет. Ее похороны в апреле 1975 года, транслировавшиеся по французскому телевидению, превратились в события огромной культурной важности. Жозефина Бейкер была погребена с такими почестями, которых до нее удостаивались разве что руководители государства. С самого раннего возраста Жозефина Бейкер преследовала чувство, что она ничто в этом мире, что она беззащитна перед ним. Да и могло ли быть иначе, в таких безнадежных, казалось бы, обстоятельствах? Некоторые девушки видят единственную надежду в будущем муже, но жизненный опыт Жозефины был неудачен. Отец бросил ее мать вскоре после рождения дочери, так что она не рассматривала замужество и создание семьи как единственный способ выбраться из нищеты. Ее поведение напоминает то, как поступают порой в трудных ситуациях дети. Столкнувшись с окружающей безысходностью, они укрываются от нее в выдуманном мирке собственного производства, забывая о безобразиях, творящихся вокруг. Ее мир наполняли веселые танцы, клоунада и чудесные мечты. Пусть другие сетуют и жалуются. Жозефина улыбается, она уверена в себе и в своих силах. Почти каждый, кто встречался с ней с юности до последних лет жизни, отмечал это свойство ее характера, придававшее ей безмерное обаяние. Ее решительное нежелание идти на компромисс, становиться такой, какой ее хотели бы видеть другие, было настолько естественным, что и все ее поступки, все поведение также выглядели неподдельными и органичными. Ребенку свойственно играть, фантазировать. Часто в воображении он создает для себя маленький уютный мирок. Когда дети поглощены своими фантазиями, игрой, они невероятно трогательны. Они говорят о своих выдумках с такой серьезностью, с таким чувством. Поведение естественных взрослых в чем-то схоже с этим, особенно если речь идет о художниках. Они тоже создают мир собственной фантазии и живут в нем словно в реальном. Фантазия неизмеримо милее, чем реальность. А поскольку большинству людей недостает смелости или силы сотворить и для себя такие мирки, они счастливы, оказываясь рядом с теми, кто это делает. Помните, вы не обязаны безропотно принимать ту роль, которую навязывает вам действительность. Всегда можно заменить ее, выбрать для себя другую роль, более соответствующую вашим собственным представлениям о жизни. Научитесь играть со своим имиджем, стараясь не принимать его слишком всерьез. Главное — относиться к своей игре с убежденностью и искренностью ребенка, чтобы все выглядело естественно. Чем достовернее вы сможете показать, что поглощены своим собственным, полным радости миром, тем симпатичнее и обаятельнее станете для окружающих. Не останавливайтесь на полпути. Пусть фантазия, которую вы для себя обживаете, будет, насколько это возможно, экзотической, радикальной. Тогда вы будете притягивать к себе внимание, подобно магниту. Четвертое. При императорском дворе в Японии конца X века праздновали дни цветения вишен. Праздник был в самом разгаре, многие придворные уже захмелели, кое-кто отправился отдыхать, но юная Оборо Цукиё, родственница императора, не спалось. Она декламировала стихи «Что по весне сравнится с луной в туманной дымке». Голос у нее был мелодичный и нежный. Она подошла к двери своих покоев, чтобы полюбоваться на луну. Тут она почувствовала какой-то сладкий аромат, и чья-то рука внезапно схватила ее за рукав. «Кто здесь?» — испуганно спросила Оборо Цукиё. «Вам нечего бояться», — ответил мужской голос и продолжил начатое ею стихотворение строками своего сочинения. «В поздний час мы любуемся луною в тумане, но никакой туман не скроет того, что нас связывает с тобой». Не произнеся более ни единого слова, мужчина притянул к себе девушку и, спустившись с нею на галерею рядом с ее покоями, прикрыл за собой дверь. Она в полной растерянности что-то пролепетала, попыталась позвать на помощь. В темноте она снова услышала его голос, на этот раз чуть громче. «Вам не нужно никого звать. Я волен ходить, где захочу. Прошу вас, не поднимайте шума». Теперь девушка узнала голос, а следом и тонкий аромат благовоний. То был Гэнзи, молодой сын любимой наложницы императора. Открытие несколько успокоило ее, потому что этого человека она знала, но, с другой стороны, ей была прекрасно известна и репутация Гэнзи. Ветреник, общий баловень и неисправимый повеса, человек, для которого не существует препятствий. Сегодня он захмелел больше обычного. Близился рассвет, и ей овладела тревога. Она боялась, что их застанут вместе. Но в первом свете забрезжившей зари она смогла различить очертания его лица. Он был так хорош собой, казался таким искренним. «Он не способен причинить зло», — решила девушка. Он снова читал стихи своим чарующим голосом. Его слова были так пленительны. Прекрасные образы его стихов наполняли ее мысли, рассеивая беспокойство. Она не могла ему противиться. Лишь когда совсем рассвело, Гэнзи поднялся. На прощание он сказал ей несколько нежных слов. Они обменялись веерами в память о неожиданной встрече, и Гэнзи удалился. Его возвращение не осталось незамеченным, и встретившие его дамы весело перешептывались на его счет. Им, однако, и в голову не могло прийти, что он провел эту ночь с сестрой супруги императора. Шли дни, а Бородзуки ее думала только о Гэнзи, тихонько вздыхая. Она знала, что у него были и другие возлюбленные, но когда она совсем уж убедила себя выбросить его из головы, от него пришло послание, и чувства нахлынули с новой силой. На самом деле переписку начала сама Оборотзукиё под впечатлением его полуночного визита. Она должна была вновь увидеть его. Невзирая на риск быть обнаруженной и на то, что ее сестра Кокиден, супруга императора, питала ненависть к Гэнзи, она назначала ему новые свидания в своих покоях. Но однажды их застали вместе, и завистники позаботились, чтобы слух об этом достиг ушей Кокиден. Та пришла в настоящую ярость и потребовала, чтобы Гэнзи покинул двор, и императору ничего не оставалось, как согласиться. Гэнзи теперь жил в уединении, и все мало-помалу успокоилось. Императора сменил на престоле его сын. При дворе ощущалась какая-то пустота. Дамы, которых Гэнзи успел покорить, не могли долей мириться с его отсутствием. Они засыпали его посланиями. Даже те дамы, которых не связывали с Гэнзи интимные отношения, лили слезы над его подарками, веером или платьем, все еще хранящими неповторимое благоухание. Молодому императору тоже недоставало Гэнзи с его шутливыми замечаниями. Принцессы тосковали, не имея возможности послушать его игру на кото. Кото — старинный японский щипковый инструмент. Оборотзукиё томилась без его полуночных посещений. В конце концов, Кокиден вынуждена была уступить, поняв, что не в силах противиться. Гэнзи снова появился в столице. Он не просто получил прощение, его встречали как героя. Сам молодой император приветствовал его со слезами на глазах. История жизни Гэнзи подробно изложена в великолепном романе XI века «Повесть о Гэнзи», написанном Мурасаки Сикибу, дамой Хэйянского двора. Основным прототипом этого персонажа было историческое лицо — Фудзивара но Коротика. И правда, в другом замечательном памятнике японской литературы Хэйянского периода, записках у изголовья, другая придворная дама, Сэйси Нагон, описывает свою любовную связь с Коротика. Она рассказывает о неотразимом обаянии своего возлюбленного и почти гипнотическом воздействии его на женщин. Принц Гэнзи — естественный, не знающий преград любовник. Этот мужчина на протяжении всей жизни меняет женщин без числа, но все же остается желанным для них, неотразимым, благодаря тому, что высоко ценит их достоинства и искренен в своем восхищении. В романе он говорит юной Оборотзукиё: «Я волен ходить, где захочу». Такая детски наивная самоуверенность составляет значительную долю обаяния Гэнзи. Встреченное сопротивление не останавливает его, он великодушно отступает, прочитав на прощание стихи, но после его ухода в комнате остаются аромат благовоний и память о шелесте его одежд. И вот уже его жертва вопрошает себя, стоило ли обходиться с ним так сурово. Она раздумывает о том, чего лишилась, отказав ему, и находит способ дать понять возлюбленному, что в следующий раз все будет по-другому. Гэнзи ничего не принимает близко к сердцу, не относится ни к чему слишком серьезно, и в 40 лет, возраст, в котором большинство его современников в XI веке приобретали вид потрепанных жизнью старцев, он все еще кажется юношей. Его неотразимое обаяние, его сила всегда с ним. Человеческие существа очень легко поддаются внушению. Настроение одних легко передается окружающим. По сути дела, успех обольщения может зависеть от способности к мимикрии, от тонкого умения уловить определенное настроение или чувство другого и воспроизвести его. Однако колебания и осторожность тоже бывают заразительны, а для обольщения они смертельно опасны. Если в решающий момент вы проявите нерешительность и дрогнете, партнер мгновенно почувствует, что в этот момент вы думаете о себе, вместо того, чтобы безоглядно предаться его обаянию. Чары будут разрушены. Играя же роль влюбленного, не знающего преград, вы достигаете обратного эффекта. Как бы ваша жертва ни колебалась и не сомневалась, при встрече с таким уверенным, раскрепощенным и внутренне свободным человеком ему или ей непременно передастся ваш настрой. Этому можно выучиться. Точно так же, как люди выучиваются вести в танце партнершу, непринужденно кружая ее по залу. Главное — это искоренить страх, подозрительность и недоверчивость, которые прорастали в вас годами. Больше изящества и легкости. Больше уверенности в ответ на сопротивление окружающих. Зачастую сопротивление, которое оказывают нам окружающие, есть не что иное, как способ проверить, прозондировать вас. Проявив малейшие колебания или опасения, вы не просто провалите экзамен, но еще и рискуете заразить своими сомнениями окружающих. Символ и ягненок. Он такой мягкий, подкупающе милый. В двухдневном возрасте ягненок уже может грациозно скакать, а через неделю играет в «делай как я». В его слабости заключена часть обаяния. Ягненок совершенно невинен, и столь же невинно наше желание обладать им. Так бы и съели его. Возможные опасности. Ребячливость может быть чарующей, но может и раздражать. Невинные не искушены, не опытны, а их безмятежность рано или поздно приедается. В романе Милана Кундеры «Book of Laughter and Forgetting» герою снится, что он попал на остров вместе с группой детей. Вскоре милые детки начинают безумно раздражать его. Проходит еще несколько дней, и он чувствует, что больше не в силах их выносить. Дальше сон превращается в кошмар. Герой мечтает о том, чтобы снова оказаться среди взрослых, в реальном мире. Дело в том, что полная инфантильность очень быстро начинает действовать на нервы. Самые же обаятельные члены клана естественных, такие как Жозефина Бейкер, непременно сочетают детскость в манере поведения с опытом и мудростью взрослого человека. Вот такая-то смесь привлекательна безмерно. Общество не может выдерживать естественных в больших количествах. Представьте себе большую компанию людей, в которой каждый подобен Кори Перл или Чарли Чаплину. Что останется от их обаяния? Но таких, как они, и не может быть много. Ведь редко кто, разве что артисты, художники или совсем уж неограниченные временем люди, способен пройти этот путь до конца. Куда удобнее прибегать к маске естественного время от времени. В тех случаях, когда небольшая примесь наивности или озорства помогает ослабить бдительность жертвы. Мошенник может сыграть дурачка, чтобы заставить окружающих довериться ему, ощущая свое превосходство над ним. Притворной естественности такого рода найдется бесчисленное множество применений в повседневной жизни. Ведь самое опасное в ней — показаться умнее своего ближнего. Маска же естественного — прекрасный способ утаить свой интеллект. Но если ваша детскость не подконтрольна вам, и вы не способны отказаться от нее при необходимости, то рискуете показаться жалким, вызывая не столько сочувствие, сколько досаду и легкую брезгливость. Важно и то, что обаяние естественного лучше всего срабатывает у тех, кто еще достаточно молод, чтобы его детскость выглядела по-настоящему естественной. Людям в возрасте куда труднее справляться с этой ролью, которая требует огромных усилий. Кора Перл казалась уже не столь очаровательной, по-прежнему наряжаясь в те же вызывающие розовые платьица, когда ей уже перевалило за 50. Герцог Бекингемский, соблазнявший всех и каждого при английском дворе в 1620-е годы, стоит сказать здесь и о самом короле Якове I, известном своими гомосексуальными наклонностями, отличался чудесными ребячливыми манерами и обликом. Однако по мере того, как герцог старился, эти качества становились просто невыносимыми, и со временем у него появилось множество недоброжелателей и врагов, которые в конце концов и убили его. Поэтому, становясь старше, Помните, что из естественных качеств долей других уместна детская открытость, искренность и в гораздо меньшей степени невинность. В человеке не первой молодости она не обманет и не умилит решительно никого.